Жак Мерлен. Реванш. День уже клонился к вечеру, когда Жак Дюваль, известный писатель и издатель, закончив свою работу и собираясь уходить, услышал звонок телефона. Досадливо сдвинув брови, он взял трубку. «Слушаю, в чем дело?» «Со мной говорит издатель экрана», — произнес мелодичный женский голос. «Несомненно, что вам угодно». «Видите ли...» Голос прервался. «Дело в том, что мое сообщение несколько необычно и не может быть сделано по телефону. Я только хотела поставить вас в известность, что вам угрожает опасность. С вами говорит друг, могущий предотвратить несчастье. Приходите сегодня в 9 часов в квартиру 17 по авеню Сен-Жермен, 25. Вы убедитесь, что мной руководит желание спасти вас». Дюваль поморщился. «Я очень сожалею, что невольно причинил вам хлопот, и я очень благодарен. К сожалению, мое время строго рассчитано, и я не смогу приехать по указанному адресу». «Как хотите». Голос потерял свою мягкость. «Во всяком случае, я считал своим долгом предупредить вас. Прощайте. Вы скоро вспомните о нашем разговоре, но, пожалуй, будет поздно». Дюваль положил трубку. День был испорчен. Благодушное настроение хорошо поработавшего и предвкушавшего отдых человека исчезло бесследно. Нелепость анонимного разговора злила и раздражала любопытство. Садясь после обеда в автомобиль, Дюваль нащупал в боковом кармане холодную сталь Кольта и вместо того, чтобы ехать, как обычно, в клуб, дал шоферу адрес 25 по авеню Сен-Жермен. Лимузин беззвучно покатил по ночным улицам. Отпустив шофера домой, Дюваль бросил взгляд на фасад дома и стал подниматься по лестнице, досадуя на потерянный вечер. Однако романтика и авантюра менее заманчивы в жизни, чем в свете зеленого абажура кабинета, — подумал он. На его звонок дверь открылась почти тотчас же. Знакомый уже Дювалю голос воскликнул: «Заходите, наконец-то! Я знала, что вы рассудительны и придете». Небольшой будуар тонул в голубом свете японского фонарика. Мягкие кресла, пуфы, цветы в высоких вазах, спущенные маркизы на окнах. «Садитесь, вот папиросы». Дюваль зажег папиросу и подумал, что при других условиях вечер мог бы оказаться приятным. Хозяйка была стройна и пикантна. Нежная кожа светлой блондинки отливала перламутром. «Я знаю, вы ждете моего объяснения», произнесла она, улыбаясь. «Но мы не потеряем времени, если выпьем по чашке чая». Она подкатила маленький столик, на котором был сервирован чай. Дюваль подумал, что при всяких обстоятельствах присутствие женщины обязывает к учтивости, и взял предложенную чашку. «Ваша последняя вещь мне очень понравилась», — заговорила хозяйка. «Вы положительно растете». Дюваль отхлебывал чай и терпеливо ждал, когда она перейдет к цели его визита. Как бы в ответ на его мысли она начала. «Так вот, должна сказать, месье Дюваль, что ваши литературные успехи, ваше имя, ваше положение, наконец, давно обратили мое внимание». Дюваль допил чай и откинулся на спинку кресла. Пропитанный духами, теплый воздух комнаты, резко пахнувшие цветы, крепкий чай — вызвали у него сердцебиение. Голова кружилась, лоб покрылся испариной. «Простите», — перебил он ее. «Мне душно. Может быть, вы поднимете штору? Тут жарко». «Значит, уже так скоро», — произнесла она, глухим голосом впиваясь глазами в побледневшее лицо журналиста. «Что уже? Что вы хотите сказать?» — с трудом произнес Дюваль, похолодев от смутной догадки. «Сидите тихо. Не делайте лишних движений. Это сэкономит ваши силы. Я налила вам в чай яду. Ваши минуты сочтены. Яд подействует через 10 минут». Лицо Дюваля покрылось смертельной бледностью. «Безумная!» — закричал он. «Вы заманили меня сюда, чтобы отравить? Но какая вам от этого польза?» «Успокойтесь. Каждое движение сокращает минуты вашей жизни. У вас ровно столько времени, чтобы узнать правду. Все очень просто. Я поставила себе целью стать женой Жака Дюваля. Я знала, что вы не женитесь на женщине без денег и связей. Поэтому я выбрала такой путь. Я шла наверняка». «Какое безумие!» — прохрипел Дюваль. Если вы согласны подписать наш брачный договор, который у меня заготовлен, я дам вам выпить противоядие. Оно нейтрализует яд, и мы повенчаемся. У вас остается еще 5 минут. Вам, может быть, не безинтересно узнать, что я увлечена вами. Вы мне определенно нравитесь. Довольно, скорее! Где этот договор? Она пододвинула ему бумагу. Дюваль, держась левой рукой за сердце, которое стучало как набат, выхватил свое вечное перо и подписал договор. «Готово! Скорее, скорее! Время истекает!» Она медленно отсчитывала капли в бокал, наполненный светлой жидкостью. «Пейте. Так. А теперь выпьем шампанского. Это подкрепит ваши нервы. Так. Теперь вам лучше?» Пульс стал ровнее. «Вы спасены!» Бережно свернув контракт, на котором отчетливо красовалась подпись Дюваля, молодая женщина заперла его в бюро. Дюваль, щеки которого вновь покрылись краской жизни, возбужденный выпитым шампанским, обнял очаровательную победительницу и, наполнив стаканы, предложил тост за ловкость и дипломатичность. «Видишь ли, милый», — щебетала она, ласкаясь к Жаку. «Женщина всегда хитрее мужчины в делах Гименея. Никакого яда ты, конечно, не пил. Я просто подлила тебе в чай немного никотинной кислоты, и это вызвало сердцебиение, а мои слова довершили эффект». «Плутовка», — отвечал Дюваль, целуя свежую щечку. «Все прекрасно кончилось, и мы проведем чудесный вечер». Когда на следующее утро счастливая мадам Дюваль открыла бюро, чтобы насладиться видом брачного договора, документ чуть не выпал из ее рук. На бумаге стоял только текст написанного договора. Подпись Дюваля исчезла бесследно. Свою вечную ручку Дюваль наполнил, на всякий случай, светочувствительными чернилами.